пока Ми-5 делала прогнозы и принимала участие в оборонительных мероприятиях по противодействию неограниченной миграции евреев в Палестину, другие разведывательные службы Великобритании пытались активно влиять на сокращение потока мигрантов. Вскоре после конца войны, в 1945 году, Управление по планированию дезинформации, LCS, получившее новое название «Комитет Холлеса», разработало планы по заданию неправильного направления движения кораблям, везущим еврейских беженцев в Палестину. По-видимому, эти планы не привели к большим успехам, но вскоре SIS уже занималась планированием более продуманных и жестоких операций. В феврале 1947 года она осуществила операцию прямого действия, получившую подходящее название «Препятствие». Была набрана небольшая команда, состоявшая главным образом из бывших служащих управления спецопераций, которые должны были прикреплять магнитные взрывные устройства к судам, перевозившим беженцев, и выводить их из строя еще до отплытия. Летом 1947 года такая команда заминировала 5 кораблей в итальянских портах, предварительно проверив, что на борту никого нет. Тем не менее, если бы операция «Препятствие» стала бы достоянием гласности, тот факт, что агенты СОИ минируют суда с людьми, пережившими Холокост, имел бы катастрофические последствия для правительства Великобритании. На самом деле SIS планировала заминировать исход 1947, но в последний момент возникли препятствия. Некоторые офицеры SIS позднее говорили, что если бы им разрешили осуществить прямую акцию на исходе 1947, правительство было бы избавлено от затруднительного положения в результате последовавшего инцидента. Операция «Препятствие» на этом не закончилась. Когда некоторые мины были обнаружены, SIS свалило все сначала на выдуманную группу арабских оппозиционеров под названием «Защитники арабской Палестины», а затем на советское правительство. В ее распоряжении оказались пишущие машинки, которыми пользовались диссидентские арабские группировки и советские власти, и она их использовала, чтобы напечатать письма, впутывающие в это дело и тех, и других, которые затем были осторожно запущены на Уайтхолл. Следующее ухищрение SIS состояло в том, чтобы создать видимость, будто британское правительство использует поток еврейских беженцев с целью вывести своих собственных агентов из Европы, надеясь тем самым заставить Советы перекрыть поток мигрантов в Палестину. SIS попыталась таким образом обмануть не только еврейских беженцев, арабские оппозиционные группировки и советское правительство, но и само правительство Великобритании. Короче, напустила много туману. Политика Великобритании по ограничению миграции евреев в Палестину и открытой, и нелегальной была окружена разногласиями и негодованием. Однако это было симптомом гораздо более глубокой проблемы, которая подрывала власть Великобритании в Палестине. Великобритания столкнулась с разнообразными противоречивыми требованиями в отношении будущего своего мандата, которые выдвигали евреи, арабы и мировое общественное мнение вообще. В начале 1946 года был назначен англо-американский комитет по изучению этого вопроса с целью урегулировать ситуацию в Палестине. Но, несмотря на все усилия его членов, которые в апреле 1946 года порекомендовали найти такой компромисс, чтобы ни евреи не главенствовали над арабами в Палестине, ни арабы над евреями, заключение комитета не было принято ни теми, ни другими. К сентябрю 1947 года Объединенный центр разведывательных служб в Лондоне уже рисовал для правительства Великобритании мрачную картину будущего мандата, делая вывод, что любое решение окажется неприемлемым либо для евреев, либо для арабов. Великобритания оказалась в ситуации, которая быстро становилась неуправляемой. 1947 году в Палестине находилось 100 тысяч солдат, 1/10 личного состава всех вооруженных сил Британской империи, и эту финансовую ношу Лондон не мог себе позволить. Ми-5 достигла значительно большего успеха в борьбе с сионистским терроризмом в Великобритании, чем английские военные или полиция в самой Палестине. В Палестине Британия проиграла войну, которую вела разведка. Такие исследователи, как Брюс Хоффман и Дэвид Чартерс, показали, что несмотря на непомерное военное присутствие Великобритании в Палестине, когда на каждом углу, согласно мандату, стоял полицейский, ее вооруженные силы были не способны сохранять там мир. У британских военных в Палестине был перевес сил 20:1 над своими врагами, который был значительно выше, чем в других ситуациях по подавлению восстаний. Например, в Малайи соотношение было 5:1. Но, тем не менее, это не принесло им успеха в Палестине, как в Малайи. В значительной степени это произошло потому, что английская армия в Палестине полагалась на устаревшую тактику по подавлению восстаний. В то время усилия армии, которые все еще называют поддержанием порядка в империи, едва ли вообще опирались на какую-то доктрину, а ее тактика включала боевое построение в колонну, сметающее все, и вовлечение в бой врага, а также установление оцепления и проведение обысков. Такая тактика была эффективной во время арабского восстания перед Второй мировой войной. Но это восстание происходило преимущественно в сельской местности, при поддержке большинства населения, среди которого войска мятежников воевали в отчетливо различимых боевых порядках. Это было диаметрально противоположно той борьбе, которую в послевоенные годы вели Иргун и банда Штерна. Это был главным образом городской бунт, и их боевики не вступали в открытые боевые действия с английскими войсками, часто маскировались и смешивались с толпой. В отличие от довоенного арабского восстания, мятежные действия Иргун и банды Штерна не поддерживались большинством местного населения. Ответ от начальников штабов Великобритании поступил в мае 1945 года, когда война в Европе закончилась, и заключался он в отправке в Палестину 6-й воздушно-десантной дивизии, но применение ею устаревшей тактики имело катастрофические последствия. Коллективные наказания, комендантский час, оцепление, обыски и военное положение были эффективны во время арабского восстания, которое было массовым бунтом. Но в послевоенные годы военное положение было объявлено в Тель-Авиве и еврейской части Иерусалима в марте 1947 года, они вызвали ненужные трудности и лишь восстановили против себя еврейское население, именно тех людей, которых англичане должны были обеспечивать разведданными. Антитеррористическая политика Великобритании в Палестине таким образом быстро привела к обратным результатам. Главной причиной провала разведки в Палестине была потрясающая неспособность координировать свои действия. Существовало несметное число организаций, собиравших разведывательную информацию в рамках мандата от Ми-5, SIS и GCHQ до палестинской полиции и ее управления уголовных расследований, а также разведывательного управления самой британской армии. Такое большое количество ведомств, пытающихся собирать разведданные, приводило к получению лишь малого количества стоящей информации. К тому же они не спешили делиться ею друг с другом. Ни одному из них, по-видимому, не удалось проникнуть ни в Иргун, ни в банду Штерна и внедрить туда своих агентов. С одной стороны, причиной этого была плотно контролируемая ячеечная структура этих двух групп, а с другой это было вызвано низким уровнем подготовки и вербовки со стороны английских агентств. Ни палестинская полиция, ни Ми-5, ни любое другое английское разведывательное агентство не приложило никаких существенных усилий к тому, чтобы завербовать людей, говорящих на иврите. Единственного полицейского, которому удалось проникнуть в банду Штерна, ее члены выявили и казнили в 1944 году. После этого Иргун и банда Штерна взяли курс на выявление и уничтожение офицеров, занимающихся борьбой с терроризмом в палестинском управлении уголовных расследований МИ-5 и СИС. Пятеро агентов, взятых на работу МИ-5 из числа местных, погибли в гостинице «Царь Давид», а в сентябре 1946 года налетчики из банды Штерна убили офицера СИС, работавшего в Палестине, майора Дорана, бросив гранату ему на балкон. Годами позже Менахем Бегин мог на законных основаниях тайно торжествовать, потому что он победил в столкновении умов с англичанами в Палестине. Так как уровень оперативной разведки был низок, британские вооруженные силы все больше прибегали к насилию. Некоторые офицеры во время допросов подвергали взятых в плен членов Иргун и банды Штерна физическим и психологическим пыткам. Но нет подтвержденных данных о том, что Морис Олдфилд, будущий начальник САС, который в то время работал в британской военной армейской разведке, охотно говорил об их избиениях и макании людей головой в ведро с водой. Картина, которая, безусловно, не соответствует характеру Олдфилда, каким он фигурирует в многочисленных документах, как спокойного, воздержанного человека, ученого-медиевиста, который увереннее себя чувствовал в Оксфордской библиотеке, чем на войне, где много стреляют. Возможно, он был прототипом знаменитого героя романа Джона Ле Карре Джорджа Смайли. В то время как некоторые меры третьей степени, которые английские служащие применяли к пленным членам Иргун и банды Штерна, возможно, были результатом плохой подготовки, местью за нападение на коллег или простой мстительностью, в действиях Великобритании по борьбе с терроризмом в Палестине крылась в гораздо большей степени структурная и системная проблема, которая порождала неконтролируемое насилие. Ею были действия английских тайных полувоенных формирований. В феврале 1947 года бригадир Бернард Фергюсон, старший офицер полиции в Палестине, который служил вместе с генералом Ордом Вингейтом в тылу врага в Бирме, создал новый тип военизированного подразделения для борьбы с Иргун и бандой Штерна на их собственных условиях. Это подразделение состояло в основном из бывших служащих парашютно-десантных войск особого назначения и управления спецопераций. Их тактика состояла в том, чтобы выдавать себя за членов Иргун или банды Штерна, собирать на них информацию, а потом их арестовывать и уничтожать. Это подразделение называло свои операции «Q-патрулирование», по названию которое давали замаскированным торговым судам, топившим в годы Первой мировой войны немецкие подводные лодки. Во главе одной из таких тайных групп стоял майор Рой Фарран, отбиравший людей с еврейской внешностью, которые после нескольких недель, проведенных на солнце, становились смуглыми и могли сойти за членов террористических организаций. Многие операции тайного подразделения Фаррана остаются неясными. Однако в мае 1947 года он оказался замешанным в убийство 16-летнего еврея, приверженца банды Штерна, Александра Рубовица, который был увезен на такси, и больше его никто не видел. Было много косвенных улик в пользу участия в этом Фаррана. На месте действия была найдена его шляпа, и впоследствии он даже подписал признание в том, что совершил это преступление. Несмотря на имевшиеся против него улики, местный суд оправдал его по всем пунктам. Когда приговор был оглашен, в Палестине поднялся справедливый гнев. Члены банды Штерна поклялись выследить Фаррана и убить его. В конце концов, они послали ему домой в Англию бомбу в письме, от взрыва которой погиб его брат. Для британской администрации в Палестине этот случай был катастрофой для связей с общественностью. Неудивительно, что многие люди поверили, что тут имеет место укрывательство. Недавно проведенное расследование пришло к такому же выводу. Безусловно, от этого дела за версту несло укрывательством, но на самом деле существовал узкий вопрос права, давший основание для оправдания Фарана. Признание, которое он подписал, не было подкреплено клятвой, и было неясно, под каким давлением он подписал его. Тело Рубовица так и не было найдено, что затрудняло, если это вообще было возможно, доказательство того, что он был убит. Однако такие нюансы произвели мало впечатления на еврейскую общину в Палестине. Приговор подлил масло в огонь их недовольства британской администрации. Дело Рубовица имело последствия, которые выходили за рамки личной трагедии, связанной с убийством еврейского юноши в Палестине и убийством в отместку брата Фарана в Англии. Такие виды полувоенных операций, в которых участвовал Фаран, на деле были катализаторами эскалации насилия. Военизированные отряды, вроде его подразделения, были верным средством накликать беду, междоусобицу, нападение с целью мести и не относящееся к делу убийства бунтовщиков и подозреваемых в связях с ними, с которыми почти наверняка можно было бы справиться с помощью обычных военных операций или в суде. Как мы увидим, британские вооруженные силы использовали аналогичные псевдобанды и группы захвата для ведения грязных войн на закате империи в ряде других чрезвычайных ситуаций в Малайи, Кении и на Кипре. Сторонники таких военизированных подразделений утверждают, что это был главный способ борьбы с бунтовщиками, но на самом деле, находясь вне централизованного контроля, они обладали неограниченными возможностями жестоко обращаться с заключенными и осуществлять внесудебное правосудие. Тайные подразделения привели к разгулу неконтролируемого насилия. Терроризм был одной из причин, по которой британское правительство в 1947 году решило отказаться от контроля над Палестиной. Хотя это была не единственная причина, как впоследствии утверждали некоторые члены Иргун и банды Штерна. Неприятный урок, который извлекли другие, более поздние агрессивные группировки из истории Палестины, состоял в том, что терроризм может заставить правительство изменить свою политику. Общественное мнение в Великобритании по отношению к мандату было подорвано такими событиями, как жестокое убийство из мести боевиками Иргун двух английских сержантов Клиффа Мартина и Мервина Пейса неподалеку от Натании в июле 1947 года. Их тела, найденные висящими на дереве в эвкалиптовой роще, были заминированы, и еще один солдат получил тяжелое ранение, когда их снимали. Гнев англичан в связи с казнью двух сержантов вскоре вышел из-под контроля. Из бронированного полицейского автомобиля была брошена граната в полное посетителей кафе в Тель-Авиве, убившая четырех евреев. Другая бронированная полицейская машина врезалась в еврейскую похоронную процессию, и полицейские открыли огонь по переполненному людьми автобусу и ряду такси. Так Палестина попала в порочный круг насилия и ответов на насилие. Когда британские солдаты били евреев, Иргун захватывала английских должностных лиц и платила им тем же. Когда британские солдаты сталкивались с минами-ловушками и придорожными минами, взрываемыми при помощи электронных устройств, они эвакуировали гражданское население, из-за чего подвергались насмешкам за трусость. Некоторые британские официальные лица поняли, что пора уходить из Палестины, когда обнаружили, что их враждебность по отношению к террористам-сионистам начинает распространяться на евреев вообще, точно так же, как позже многие израильтяне будут подозревать в терроризме всех арабов. Как заметил один колониальный чиновник Айвен Ллойд Филлипс, «Пора мне уезжать из Палестины. Я никогда не сочувствовал стремлениям сионистов, но теперь у меня быстро нарастают антиеврейские настроения в моем подходе к этой трудной проблеме, и я смотрю на события с растущей, и это реальное чувство, личной антипатией. В феврале 1947 года правительство Великобритании решило передать вопрос о Палестине в Организацию Объединенных Наций. И 14 мая 1948 года Великобритания официально начала выход из мандат. На пресс-конференции в последний день пребывания ее у власти главе британской администрации сэру Генри Герни был задан вопрос: «А кому вы оставите ключи от своего кабинета?» На который он ответил: «Никому. Я оставлю их под ковриком у двери». И хотя этот рассказ, вероятно, сомнительный, он прекрасно иллюстрирует позорное бегство Великобритании из Палестины. Последний верховный комиссар в Палестине, сэр Алан Каннингем, совершил недостойный поступок в обстановке нарастающего насилия, уехав из Иерусалима в бронированном Роллс-Ройсе «Даймлер» с пуленепробиваемыми стеклами толщиной 1 дюйм, который изначально был собран для короля Георга VI во время бомбежек Лондона. Даже когда английские официальные лица уезжали из страны, становились явью самые худшие опасения Ми-5 в отношении безопасности в Палестине. Ускоряемой неограниченной эмиграцией евреев, между евреями и арабами началась открытая война. Арабо-израильская война 1948 года, известная израильтянам как «война за независимость», а арабам как «Аль-Накбах», катастрофа привела к огромному потоку беженцев. Как сказал Менахем Бегин, британские чиновники предсказывали, что после их ухода начнется война между арабами и евреями. Они угадали. Арабские боевики увечили тела евреев, демонстрируя пригоршни отрубленных пальцев, и провозили обезглавленные тела по священному городу. В деревне Дейр-Ясин 9 апреля 1948 года Иргун и банда Штерна убили более 250 арабов, гражданских лиц. Даже первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион говорил об этнической чистке. К концу 1948 года ООН проголосовала за разделение Палестины. В результате Израиль при сильной поддержке правительства США стал еврейским государством, а не просто родиной для евреев. Последствия этого преследуют палестинцев до сегодняшнего дня. В общей сложности около 750 тысяч арабов бежали или были изгнаны из нового государства Израиль. В противовес ожиданиям, деятельность Иргун и банды Штерна против англичан не прекратилась, когда те официально ушли из Палестины. Бомба банды Штерна, предназначенная Рою Фарану в Англии и убившая его ни в чем не повинного брата, взорвалась в начале мая 1948 года, когда Великобритания готовилась выйти из мандат. В октябре того же года Ми-5 получила надежные разведданные о том, что вслед за убийством представителя ООН в Палестине, графа Фольке Бернадота, банда Штерна планирует послать группы боевиков в Париж с целью убийства членов Генеральной Ассамблеи ООН, которые, по их мнению, продались за минималистские сионистские устремления. В 1952 году Менахем Бегин стал участником заговора с целью убийства первого послевоенного канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра с помощью бомбы книги из-за вопроса о репарациях Германии за военные преступления нацистов. В конечном счете Израилю было предоставлено иметь дело с Иргун и бандой Штерна. После 1948 года израильское государство наследовало много проблем в области безопасности, с которыми еще раньше сталкивались англичане, и приняло на вооружение многие из тех методов ее обеспечения, которые те разработали в Палестине. Некоторые положения английского чрезвычайного законодательства остались без изменений в израильских сводах законов, и на них часто ссылались как на основу для уничтожения израильтянами собственности, коллективных наказаний и конфискации земель в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан.